Рядовой Ривкин, рядовой Лупченко. Вот так мы проселками и лесными дорогами добежали до деревни Шиши. Рядом какое-то болото. Местные сказали, что тянется оно несколько километров на восток и юго-восток. Так что как лучше его обойти с нашим табором, это еще надо было подумать. Но все, идти дальше, какой там марш. Мы уже не шли, а брели. Того и гляди, люди не выдержат, отставать начнут. Такое случалось. Сядет у обочины, вроде переобуться, приткнется к дереву на минутку и уснул. А немцы, вот они. Немцы следом двигались. Чуть замешкайся, вот они. Так на своих плечах мы их тащили к Москве. Вот в чем штука. Такая, брат мой, тактика и стратегия. С нами, кроме тех прихваченных на хуторе двух подвод, шел санитарный обоз. Командовала им женщина, лет 40, капитан медицинской службы. Остальные все мои. Штабная группа с охраной, с нашим политруком, тремя его бойцами, ушла куда-то правее. Видимо, они знали, что болото непроходимо, и сразу взяли курс в обход. А может, старались держаться подальше от Варшавки, или не хотели путаться с обозом. Раненых быстро не повезешь, да и приманка он для самолетов. Да, вспомнил я фамилию того политрука. Мазнев. Мазнев его фамилия, судьба нас сейчас идет. С нами отступали еще двое артиллеристов из противотанковой батареи, которую немцы в первые же минуты боя уделали на хуторе. Бабкин и Сумников. Я приказал им выдать трофейные карабины и зачислил в третье отделение к старшине Крапивину. Опять у нас стало оно самым малочисленным после рукопашной на том проклятом хуторе. Пришлось нам забрать и раненого связиста. Из-за него там, в лесу, возле штабного шалаша, произошла драка. Калиуденков, как самый досужий, подошел к связистам, тем троим из свита политрука Мазнева, и говорит им: «Ну что, ребята, с вас за вашего товарища, которого мы с хутора привели, причитается». И вытащил бумажку, оторванную от дивизионной газеты. «Тут мои ребята листовки уже не подбирали». Газеты нам приносили довольно часто. Мы их старательно прочитывали, иногда по несколько раз, а потом пускали по дальнейшему назначению. Связисты отсыпали моему пулеметчику табачку, сгрудились возле него. И он им говорит: «Забирайте своего, у нас своих раненых много. Как дальше пойдем? Неизвестно. Может, на себе придется тащить». Те сразу стали мяться. Один говорит: «Да он не наш». «Как не ваш? Он же... в дороге, когда в себя пришел, вас всех звал. Ну, куда нам такой?» «Что думаете, записались в племянники к богатому дяде?» И Кондрат Фомич кивнул на штабной шалаш. «Или вы с вашим дядей из того же теста, что и другое давно?» А связистам опять: «Некуда нам убрать. У нас особое задание». После этих слов пулеметчик мой хрясь одному под скулу. А тот верзила здоровый, попался и в ответ. Калиденкова как взрывной волной смахнул на землю. Тут подскочили мои сержанты, Крапивин со Светлогором, бронебойщики, навалились на связистов, трепанули их хорошенько. Те, конечно, потом своему дяде доложили. А связист ничего, контузия отошла, раны подсохли, оказались неглубокими. Снаряд рядом с ним разорвался. Его посекло осколками битого кирпича. Вскоре слез с повозки, пошел рядом, держа за доску. Обкрыч сошла. Он плохо видел. И вот всем нашим табором мы остановились в тех шишах, окопались, выставили боевое охранение, часовых. Я с Петром Марковичем пошел в деревню, надо было народ подкормить. Куда деваться? Пришлось почти Христа ради просить. Правда, вскоре нашелся какой-то шустрый мужичонка и скомандовал собравшимся бабам: «Бабоньки мои родимые, к нам Красная Армия пришла, а ну-ка, несите поживей чугунки, у кого что в печи есть, то и несите. Ранит их, кормить надо». Так мы хорошенько поели в той деревне, отдохнули немного, в себя пришли. Ночью опять двинулись. Впереди, как положено, боевое охранение, Смирнов с остатками своего отделения. Порядок мы старались держать даже в таких обстоятельствах. Чтобы не пропасть, надо держаться из последних сил, как в траншеи. Вроде и все, задавили нас, А ребята стреляют, гранатами отбиваются, а где и лопатки в ход идут, глядишь, и отбились. Живые в траншеи, в пыли и гари копошатся. Капитан медицинской службы в шишах после ужина осмотрел мою руку и спросила, кто вас перевязывал. Был, говорю, он у меня во взводе свой доктор, боец Осеенков, бывший ветеринар. С ним и горе не знали. Все правильно сделал ваш бывший ветеринар. А где же он теперь? Убило. Рана моя почти совсем зажила. Врач мне наложила легкую свежую повязку и вдруг поцеловала меня. Я и удивился, и смутился. За что же это? А за то, что нас не бросили. Так это мой долг, говорю. Я офицер. Людей должен уводить, раз попали в такую кашу. А раненых мой взвод никогда не бросал. Мертвых только не похоронили на хуторе. В траншее остались наши мертвые. Мертвые, мертвые, говорит. А эти, если мы их вывезем, еще в строй вернутся. А если не в строй, то к семьям. Ведь их всех ждут, за всех молятся, за каждого. Вы, лейтенант, когда-нибудь думали об этом? Некогда мне об этом думать, — ответил я. Правду сказать, врасплох застал меня ее вопрос. А напрасно. Подумайте. Она коснулась рукой моего плеча. Почему я ей тогда так ответил, не знаю. Конечно, я думал о том, что у всех моих бойцов и сержантов дома остались семьи, родные и близкие, кто их любит и ждет, как и меня самого. Я был такой же, как все. Звание лейтенанта немногим отличало меня от бойца. Калиденкова или сержанта Горюнова. Я это знал. Знали они. Крепко мне тогда запали в душу ее слова. Женщина, она была видная, стройная, опрятная. Мы бежали в грязи, по лесам перетаскивали телеги через ручьи и болотину. А она всегда прибранная, волосы аккуратно зачесаны под пилотку. Я однажды на отдыхе обнял ее как женщину, так будто нечаянно. Накатилось что-то такое довоенное. Она сразу поняла мое настроение и говорит, товарищ лейтенант, ведь вы мне в сыновья годитесь. И засмеялся. А потом всплакнула. Тоже, дать сердце чем-то заныло. Все, больше я такое не видел. Да и мне самому было уже стыдно за твою минутную слабость. Я потом просил у нее прощения. Звали ее Лидией Степанной, так по имени-отчеству ее и раненые звали, санитарки. Простите, говорю, меня, Лидия Степановна. За что? И очень выразительно на меня посмотрела. Если б это было после войны или где-нибудь в тылу, я бы от нее просто так не отстал. Были у меня встречи на фронте, были. О них я еще расскажу. Дорога до Балтийского моря долгая, и каждая такая встреча оставляла свой след, всегда глубокий. Такая уж у женщины сила перед мужчиной, что след она оставляет в его сердце глубокий. То самое и смерть он помнится. Сколько бы лет ни прошло, а как будто вчера. Вот и это. Капитан медицинской службы запомнился. Лидия Степановна, хоть и не случилось между нами ничего, не до того было. Она обоз выводила, за каждого раненого отвечала, всюду сама поспевала. Я водил взвод, и ей старался помочь, чем мог. Ничего между нами не случилось в те дни и ночи, отчего бы теперь, по прошествии многих лет, хотя бы давним воспоминанием сердце зажгло. Ночью перед уходом с телег сняли несколько мертвых и закопали тут же, неподалеку, в общей могиле. Местным, тому самому шустрому мужичонке, передали список. Вот так и появлялись в деревнях братские могилы. Потом, в 42-м и 43-м, когда мы эту местность освобождали, снова убитых и умерших от ран хранили здесь же. К утру в дороге уже умерло еще несколько тяжело раненых. Рассветало. Я постоянно сверял маршрут нашего движения с картой. Продвигались мы довольно быстро. Скоро должны были подойти к Юхнову. Однажды вышли к деревне навстречу женщины, гонит корову. Я тем временем догонял боевое охранение, бежал впереди обоза. Надо было переговорить с Смирновым. Женщина увидела нас, замахала руками. «Уходите! Уходите в лес, в деревню немцы! Утром двое бойцов пришли, так они сразу их постреляли. Уходите!» Мы оставили Калиденкова и Аксютенкова с пулеметом в заслоне, а сами побежали навстречу обозу. Повернули его в лес по другой дороге, которую указала женщина. Когда обходили эту деревню, не то Елисеевку, не то Емельяновку, пришлось свернуть ближе к Варшавке. И идем молча, лошадям разным тряпьем, которые нашлось копыта обмотали, чтобы не гремели подковами. Шоссе рядом ракочет, гудит, все забито немецкой техникой. Что, как свернут по параллельному свободному проселку? Куда мы тогда бежать от бронетранспортеров и танков с тяжелоранеными? Подошел боец из московского пополнения, Пелевин. Я его назначил взводным санинструктором. Теперь он шел в обозе и не отходил от наших раненых. Так я ему приказал. Товарищ капитан, говорит, разрешите обратиться к товарищу лейтенанту. Пелевин был резервистом, устав знал. Работал в Москве на станции скорой помощи, то ли водителем, то ли завхозом. Человека более близко к медицине во взводе не оказалось, а он все же кое-что знал. Мы с Лидией Степанной шли рядом. По званию она выше меня на 2 ранга. Она говорит, колонной командует лейтенант Крупенников, так что обращаюсь к своему взводному напрямую без церемоний. Пелевин. Двое наших умерли. Кто? Ривкин и Лупченко. Что будем делать? Хоронить или как? Надо бы хоронить. Говорю, останавливаться не будем. Возьми с собой Зыкова и снимите где-нибудь в лесочке на сухом. Похороните. «Самострел помер?» — спросил Лидия Степановна. Я вздрогнул. Она заметила мое смятение. Один из умерших, Ривкин, был самострел. Первый за 2,5 месяца войны, когда взвод потерял убитыми и ранеными уже почти 2 состава. Дело было так. Оставшийся один выдернул чеку гранаты и взорвал ее в руке за щитом разбитой пушки. Взрывом раздробила кисть. Петр Маркович с колокольни всю эту его процедуру наблюдал, доложил мне, сказал. Хотел его из снайперской винтовки. Да патрон жалко стало. Ладно, говорю, теперь молчи. А в другой раз патрон не жалей, понял? Понял. И мы молчали. Черт с ним, думаю, все равно от такого бойца на передовой толку нету. Он во время рытья траншеи отлынивал, мозолями все показывал. Кто мозолями хвалится во время подготовки к бою? То ты в бой головой в песок будет сидеть. Что теперь делать? Отдавать под трибунал? Тюрьма его лучше не сделает. Я и сам, получается, не доглядел. Пусть едет в свою Москву. Но судьба меченых сама ищет. В лесу нас обстрелял самолет. И Ривкину, сидевшему на телеге, пуля прошла через плечо и вышла под грудью. Петр Маркович, когда узнал его втором ранении, пробурчал. Не подкладывай к огню соломы. Никто не понял его слов, а я даже не глянул в его сторону. Только подумал. И то потом, когда дальше шли рядом с Лидией Степановной. Нет, брат ты мой, чужая смерть по твою долю не придет. А только своей не миновать. На фронте я был фаталистом, как и многие другие. Может, это помогало? Надо же было как-то научиться легче думать о своей судьбе, чтобы не сойти с ума и не заразиться от таких, как Ривкин. Да, говорю, Лидия Степановна, тихо, самострел, а вы откуда знаете? Я уж грешным делом подумал на Петра Марковича, неужто мой связной, с которым я столько каши из ног селка. Лейтенант, — говорит она мне в глаза смотрит, — я таких, знаете, сколько перевидала. По инструкции обязана подать мне донесение. Как сочтете нужным, — говорю, — это ваш долг. А его долг был какой, — вспыхнула она. Моему сыну было 17,5 лет, он тоже ушел в ополчение. Месяц назад я получил на него извещение. Погиб в бою в районе Северной Ярцево. Товарищи написали. Убит во время атаки, двойное пулевое ранение в грудь. Простите, Лидия Степановна, я не знал. Ваше горе безутешно, вы потеряли сына. Но у нас в деревне об этом так говорят. Одна слеза катилась, а другая воротилась. Это как понять? Это то же, что мне давеча сказали. Мертвые, мертвые. Да, лейтенант, вы правы. Наша обязанность думать о живых. Вошли в лес, шоссе осталось слева. Теперь мы от него ушли опять правее. Стало немного спокойнее. Пелевин с Зыковым сняли тела умерших, остались у дороги их закапывать. Лидия Степановна мне опять. А кто был другой? Рядовой Лупченко, говорю. Тоже ополченец, воевал хорошо. Лупченко был то ли студент, то ли аспирант. Он стрелял по наступавшим немецким пехотинцам с каким-то веселым азартом. Торопился, плохо прицеливался, пока на него не прикрикнул сержант Смирнов. И все же за те полчаса боя он израсходовал весь свой боекомплект. Стрелял и кричал: «Вот он, враг! Вот он! Бейте его, ребята, бейте!» Видимо, так он подавлял в себе страх. А может быть, это первый бой был для него чем-то большим, чем механическая стрельба по бегущему противнику. И он это очень остро переживал. Он учился то ли на историческом факультете, то ли на филологическом. Видимо, то, что с ним происходило в бою, он ассоциировал с какими-то образами, которые знал в родной культуре, которые были ему дороги. Ранил его осколком мины, снесло всю нижнюю челюсть, разорвало какие-то важные сосуды на шее. Осколок вошел в грудь, перебил ключицу. Когда я к нему подбежал, он пытался вырвать этот осколок, но тут же потерял сознание. В дороге он все время стонал. Даже ночью, когда все спали. Однажды я подошел к нему. «Лупченко, что ты стонешь? Больно?» Я думал, он стонал, находясь в бессознательном состоянии. Но вижу, смотрит на меня и плачет. Слезы из глаз текут. Я ему слезы вытер. «Воды дать?» — спрашиваю. Он моргнул. Тогда я влил ему через воронку воды из своей фляжки. Ему для приема пищи санитарки приспособили воронку. Через воронку и поили. Он снова моргнул, поблагодарил. «Ты, браток, потерпи. Не стони так громко, — говорю. Пусть ребята поспят». И он больше не стонал. Видимо, терпел. «Вот их сейчас положат в одну могилу, — опять заговорила Лидия Степановна. — Труса и героя. Где же высшая справедливость? По высшей справедливости такое не должно произойти». «Да нет ее справедливости. Но лично мне это не мешает чувствовать себя человеком. То, что они будут лежать в одной могиле, присутствие недостойного не может умолить достоинство героя». Она вздохнула и говорит: «Вот и я, молодой человек, так же думаю». Больше мы об этом не разговаривали. Я понимал, что Лидия Степановна все время думала о сыне, о его гибели, о том, что она больше не увидит его живым. Эти постоянные мучительные мысли о сыне на фоне происходящих событий, когда люди в одних и тех же обстоятельствах проявляют себя по-разному, выточили в ней некий стержень, который, с одной стороны, постоянно помогал ей самой удерживать себя на той доступной и посильной высоте, которая была определена ее воинским званием и должностью, а также человеческой ответственностью перед немощными и страждущими, верившими ей свою жизнь и судьбу, а с другой давал ей право строже видеть поступки других. Я тоже думал о своих погибших, потому что они тоже были мои родные, и они тоже вытачивали во мне стержень, который твердел во мне и заставлял в определенные обстоятельства поступать так или иначе. Мысленно я с ними разговаривал, просил у них мужества и совета. С сержантом Останиным, который всегда казался старше своих лет, с рядовым Калидой, который полз с гранатами на пулемет, с пулеметчиком Денисовым, погибшим в заслоне, с рядовым Капустиным, перед которым мы все виноваты, с рядовыми Молодцовым и Степаненковым, которых мы похоронили в таком красивом приметном месте под раскидистой березой на просторе. Когда мы их хоронили, нам всем казалось, что мы вместе и с ними кладем в могилы и часть самих себя, потому что какую-то часть себя надо было похоронить с рядовым Кузнецовым, с рядовым Осеенковым. Иногда только они одни оставались со мной, мои мертвые.